Глава 24. Улыбка Джокера. На следующий день явился контролер из Роспотребнадзора и опечатал производственные цеха и электрощиты. Жаловаться, что обесточили холодильные склады, было бесполезно, а продукции оставалось еще много. Естественно, что офисному персоналу уже нечего было делать. Алексашин распустил сотрудников по домам и после обеда улетел в Москву. Остались логисты и бухгалтер, чтобы исполнить последние договоры по доставке партии конфет заказчикам и выплатить зарплату. Всем замам установили удаленный доступ к системе документооборота и тоже отпустили. Оставшуюся продукцию нельзя было просто бросить. Температура на улице хоть немного и снизилась, но срок годности резко сокращался и мог пострадать товарный вид. Поэтому в следующие три дня Кочеврин, Савин и его менеджеры, бухгалтер Света и я удаленно пытались определить остатки по сниженным ценам, чтобы хотя бы выйти в ноль. Процесс, честно говоря, не просто напрягал, а выводил из себя. Наши люди не были приучены к удаленному взаимодействию. Приходилось висеть на телефоне весь день, чтобы получить хоть минимум эффективности. На второй день пришлось срочно собрать совещание в Скайпе, чтобы оговорить механизм нашего взаимодействия, иначе все валилось из рук. К выходным мы успели распродать все до последней коробки. Я выдохнула от облегчения и, наконец, могла расслабиться. Наполнив джакузи в огромной ванной Римы, слава богу, Георгия унесло в Санкт-Петербург надолго, я устроилась в ароматной пене с бокалом розового вина. Но чуть не поперхнулась, когда в новостях объявили, что согласно указу президента с 4 апреля в крае вводится пропускной режим. Никто не имеет права выходить на улицу дальше 100 метров. И то только для посещения больниц, продуктовых магазинов. Даже разъезжать в своем автомобиле без специально выданного пропуска нельзя, а сделать его было непросто. Производственная необходимость отсутствовала, фабрику закрыли, а никакую другую важную функцию я выполнять не могла, чтобы заказать его на сайте администрации. «Ну вот, замуровали демоны», — расстроилась я. «Девочки, может, устроим пир во время чумы?» — написала я своему батальону. «Я на даче, в ночь не поеду сама, а завтра и не выехать. Хорошо, хоть продуктами затарилась». Отписалась Кэт. «Мы сегодня у родителей. Если завтра сможешь тайными тропами приехать, будем ждать, но не рискуй. Знакомые Олега говорят, что завтра посты расставят на каждом углу и штраф большой», — ответила Верочка. «Кэт, я не поняла. Ты на даче одна?» «Одна, ПС. Не хочу обсуждать». «Серьезно поссорились?» — вздохнула я и потрясла телефон. «Ну а ты, ведьма, что молчишь?» «Походу, я подцепила эту заразу». Через некоторое время ответила Рима. «Я в клинике в Москве, так что буду жива, увидимся». «С ума сойти!» Я так распереживалась за Риму, что тут же позвонила ей. Слабым, хриплым голосом она рассказала, что прогнозы врачей утешают, но такая слабость, что хочется просто умереть. Немного успокоившись, я побродила по участку, поиграла с собакой Римы, сделала ей несколько позитивных видяшек, пообещав, что позабочусь о питомце, пока она не вернется. А вечером засела за ноутбук, чтобы рассчитать свой бюджет и расходы на будущее. На экране телефона отразился номер Алексашина. Стало неспокойно на душе, но я не могла не поднять трубку. «Добрый вечер, Даниил Викторович». «Здравствуй, Майя. Мне нужно закрыть важный производственный вопрос. Можешь подъехать в офис завтра?» «Завтра?» «Да, завтра. Есть проблемы?» — посуровил его голос. «Нет проблем, но...» Договорить я не успела. Он бросил сухое «до встречи» и отключился. «Но проблемы были!» Утром, выезжая из пригорода, я удивилась, что машин практически нет, как и общественного транспорта. Только на первом повороте в центр, когда меня остановила полиция, вспомнила о системе спецпропусков. Уже не знаю, что спасло, то ли то, что по адресу прописки мой дом находится в центре, и я якобы возвращалась из командировки домой, то ли за красивые глазки, но меня пропустили с предупреждением. Теперь моя машина была в базе. Следующий подобный маневр не удастся. Охранник пропустил меня на территорию офиса. Заметив рядом с машиной шефа автомобиля главбуха и юриста, немного успокоилась, оттеснивших грудь неопределенных ощущений, и поднялась в приемную. Трое заседали за овальным столом. Сжав ручки сумки с ноутбуком, я одернула рубашку и присела рядом с Женей. «Доброе утро, коллеги!» Спокойно кивнула я, а пока Алексашин разбирал бумаги перед собой, я тихо обратилась к Жене. «Как твоя девушка? Уже хорошо. Не видела ее, безумно соскучился». И с облегчением и с горечью проговорил коллега. «Главное, что жива и здорова». Ободряюще пожала его плечо я и поймала на себе внимательный взгляд шефа. «Коллеги, надо оперативно решить вопрос с жалобой заказчика на то, что мы якобы поставили ему некачественную продукцию, являясь очагом инфекции, находясь на карантине. Где уж они выискали эту информацию? Не знаю, но затягивать нельзя. Иначе могут арестовать счета. Со стороны бухгалтерии надо дать выписку со счета об оплате заказчика и выписки документов на отправку. А вам, Евгений, подготовить обоснование в беспочвенности такой жалобы». «А что делать мне?» — спросила я. А вы любым способом найдите зацепку в переписке с заказчиком и составьте свое обоснование в том, что с нашей стороны нарушений не было. Все данные о заказчике и претензии у Евгения. Сделайте все и обсудим. Мы вышли из приемной и сели в кабинет главбуха. Если у Жени и Дарьи Петровны были очевидные цифры и документы, то я копалась в переписке и логистов, и Кочеврина, и Савина, и не могла понять, что надо найти, чтобы уличить заказчика в непорядочности. Договор мы заключили за месяц до поставки. Счета оплачены за 10 дней. Запрет Роспотребнадзора получили за день до отправки товара. Но продукция была произведена гораздо раньше и опечатана специальными пломбами. Конечно, хитрожелтый заказчик захотел получить сладкое и вернуть деньги. В такую-то пору можно было обвинить в чем угодно. Все было логично. Данные я предоставила юристу. Собственно, моя часть работы была выполнена. «Этого недостаточно!» Почитав мое обоснование, выдал Алексашин и бросил лист на стол. Я помяла губы и недоуменно проговорила. Я собрала всю переписку, отсортировала, сделала скрины. Тут же все логично, и наш юрист это прекрасно докажет. Считаю, что это жалоба на пустом месте, — поддержал Женя. Если я сказал, что этого недостаточно, значит, недостаточно. Недовольно выдал шеф и обратился к главбуху. К вашей работе претензий нет, Дарья Петровна. Я 4 часа занималась каким-то бессмысленным делом и теперь даже не знаю, что еще сделать. Тихо посетовала я Женя. «Ну так включите мозг, Майя Витальевна, и сделайте что-то продуктивное!» Резко бросил Алексашин и вернулся к своему столу. Я опустила глаза, не подавая вида, как задел его тон. Не время было ставить на место и без того злое руководство и раскалять обстановку. Я взяла ноутбук и вышла из кабинета. Через пару часов накопала еще немного информации, но она лишь подтверждала первую. Отдала Жене, он дополнил материалы, отнес директору и вернулся только через 1.5 часа. Мы с Дарьей Петровной пока формировали пакет документов и заверяли их печатями. «Ну что?» — спросил я. «Шеф просто бесится, когда все идет не по плану». «Не переживай, он уже остыл». Я показал ему новый вариант обоснования. Вроде бы удовлетворил. Немного добавил свое и готово. «Мне кажется, его вообще невозможно удовлетворить». Скосила глаза к носу я. Дарья Петровна как-то странно усмехнулась. Но я сделала вид, что не заметила. Мы попрощались с Женей, он уехал. Я решила все же проявить вежливость и попрощаться с Алексашином лично, чтобы не вызывать нового недовольства. Накинув сумку на плечо и заглянув краем глаза в кабинет, я постучала в дверной проем. «Я закончила, Даниил Викторович. Евгений сказал, что вы все согласовали. Могу быть свободна?» «Ты мне еще нужна», — не поднимая голову от бумаг, ответил тот. Я сделала несколько шагов внутрь и остановилась. Меня чуть не задержала полиция, когда я сюда ехала. Потребовали пропуск. Еле убедила их, что еду из командировки домой. Хотела бы попытаться пробраться дворами, пока светло. Сами знаете, какие у нас дороги и дворы. Я тебя потом отвезу». «Спасибо. Я не хочу оставлять здесь машину». Отказалась я, начиная подозревать, что Алексашин неспроста задерживает меня. «Все равно я еду не домой, а к Риме я его не повезу. Хоть одно укрытие у меня должно быть, о котором не знает никто. Если я еще нужна, тогда обозначьте, чем еще могу помочь. Я вполне могу сделать это удаленно». «Майя, мы одни. Может, ты не будешь такой занозой?» Наконец оторвался от документов он и раздраженно посмотрел на меня. Я обомлела. Окинула холодной волной и зажгло где-то под желудком. Развернуться и уйти не могла, чтобы не осложнять отношения. Но и как реагировать на происходящее, тоже не знала. «Простите, не расслышала?» — прикинулась дурочка я. «Да все-то прекрасно расслышала! Хватит прикидываться!» — оглушительно возмутился он. «Простите, я, наверное, пойду». Чуть не подавилась я и попятилась к двери. «Ёшкин кот! Вот нарвалась на гвоздь! Прекрати, это Майя!» — смягчился его голос, но только самую малость. А сам он поднялся и вышел из-за стола. «Да я ничего и не делаю, Даниил Викторович!» От растерянности громко возразила я. «Черт побери! Да объясни же толком, что я тебе такого сделала, что ты меня боишься, как огня!» Прогремел он. Я оцепенела от тона и, не моргая, уставилась ему в глаза. Алексашин сердито глянул на меня, а потом вдруг резко шагнул ближе, крепко схватил за шею, притянул к себе и выдохнул в губы. «Ты понимаешь, что я с ума по тебе схожу, а ты изводишь меня, как мальчишку?» Сердце оборвалось, в ушах раздался гулкий грохот, я просто остолбенела и таращилась на него, как на чудовище. А он обхватил меня еще и за талию и впился неистовым поцелуем. Я не ожидала от него такой вспышки безумия и откровенно испугалась. Он жадно пытался получить ответный поцелуй, вдавливая свой рот в мои губы и пытаясь их приоткрыть, но я, замерев широко открытыми глазами, просто окаменела. Наконец, придя в себя и соображая, что говорит, Алексашин отстранился, тяжело вздохнул и уставился куда-то в пустое пространство позади меня. Моя сумка шумно грохнулась на пол, а я отшатнулась и, не отводя от него испуганных глаз, закрыла рукой дрожащие губы. Он растерянно провел рукой по волосам и, выставив руки на бедра, отвернулся. «Даниил Викторович, вы так кричали, что случилось?» Неожиданно вбежала в кабинет Дарья Петровна и запнулась у двери. Алексашин оглянулся и недовольно фыркнул. «Вы чего еще тут забыли?» А я смотрела на его затылок и не могла пошевелиться. «Майя, что случилось?» С недоумением обратилась главбух ко мне. До меня медленно доходило, что выгляжу я странно, зажимая рот ладонью и испуганно таращась на шефа, но ничего не могла сделать. «Извините, Майя Витальевна, но я не могу отпустить вас хоронить вашу собаку». Напряженным голосом выдавил из себя шеф. У меня защипало щеки. «Что он несет?» «Я понимаю, что у вас горе, но у нас кризис. У меня 300 человек кормить нечем, а тут еще и претензия». «Майя, у тебя что, есть собака?» — растерянно спросила Дарья Петровна. Я ошеломленно перевела глаза на женщину и севшим голосом ответила: «Была». «Ох, сочувствую. Но, Даниил Викторович, кричать-то зачем? Это же действительно такое горе. Когда у меня была клякса...» «Вы будете учить меня управлять бизнесом?» — грозно прервал тот. «Дарья Петровна, вы можете ехать домой. Понадобитесь, позвоню». Женщина обиженно повела плечами, но молча вышла за дверь и аккуратно ее прикрыла. Я же, наконец, очнулась, машинально повернулась к двери и взялась за ручку. Но неожиданно рука Алексашина накрыла мою ладонь на ручке. Я попыталась отдернуть руку, но он не позволил, практически прижав меня грудью к двери, а потом потянулся и повернул ключ в замке. Теперь внутри закипело от возмущения, когда голова осознала, что происходит. Я резко оттолкнула его, оглянулась и, посмотрев прямо в глаза, холодея прошептала: «Что это значит?» «Так нам не помешают», — прищурился он и убрал ключ в карман пиджака. Прижавшись спиной к стене, я отодвинулась от него, но он снова настиг и, вытянув руки, оперся ладонями по обе стороны от меня. Деться было некуда. Я напряженно втянула голову в плечи и настороженно мерила его лицо. «Хватит ломаться, Майя!» Щеки вспыхнули огнем, и мысли спутались от потрясения. «Вы, наверное, хотите поговорить?» Сдерживая тяжелое дыхание, растерянно проговорила я. «А нужно что-то говорить?» Тихо выдал он, опустив глаза на мои губы. Я практически перестала дышать, но напряглись все мышцы в теле. Не знаю, что можно сделать с мужчиной под 100 килограмм, если он свяжет себя по рукам и ногам. «Вы же порядочный человек, и хорошо подумаете, прежде чем что-то сделать!» Взмолилась я. «Ты мне очень нравишься. Вы же знаете, что у меня есть друг!» «Я вижу. Зубы ему повырывать бы!» Зло процедил он, покосившись на мою шею. И я поняла. Заметил метку Артема. «Я вас очень прошу, остановитесь!» Нервно сглатывая, попросила я. «Вы же умный!» Но он не дал договорить. Крепко схватил за подбородок, силой развернул к себе и снова впился в губы. Я даже не успела вдохнуть. Он припечатал меня к стене. Его ладонь прижала мой затылок, а губы требовали ответа. От испуга руки одеревенели настолько, что не чувствовала их, а сердце сжалось от ужаса. Яростный поцелуй длился, будто вечность. Но потом он ослабил хватку, и его губы коснулись щеки, уха, и вдруг раздался резкий стук в дверь. «Даниил Викторович, это Дарья Петровна. Я хотела еще кое-что сказать». Я очнулась от ступора, вздрогнула и замотала головой. Наконец, ощутив силу в руках и ухватив за пиджак, попыталась оттянуть Алексашина назад без шума и криков, боясь обнаружить себя в таком неловком положении. Он резко оторвался от меня, но не отпустил. Дверная ручка дернулась несколько раз. Потом за дверью стихло. Послышались удаляющиеся шаги. Я низко опустила голову и с трудом выдохнула. «Ну, зачем вы так?» Алексашин напряженно вздохнул и вновь попытался обнять меня. Однако я начала судорожно отталкиваться от него, хлестать его по груди, лицу, куда доставали руки, а он не поддавался. «Да перестань же ты!» Наконец разозлился он, устав отбиваться, и отстранился. Я тут же отбежала в другой конец кабинета и сметенно умыла лицо ладонями. «Господи, что вы делаете? Ну что вы делаете? Что я вам такого сделала?» Дрожащим голосом, чуть не плача, проговорила я. «Вы сейчас не только лишили меня уважения, чистой совести, но и престижной работы. Ты продолжаешь делать вид, что ничего не понимаешь». «Что тут понимать?» Оскорбленно возразила я. «Вы поставили меня в крайне унизительное положение». «Майя, что ты говоришь?» Поморщился он, будто я несла чушь. «А вы не понимаете?» — шокированно моргнула я. «Это ненормально!» «Это нормально, Майя!» — бросил тот и отошел к своему столу. «Нормально, когда люди нравятся друг другу. Ненормально бояться каких-то условностей». Я потеряла дар речи. Он все решил за меня. Кто ему сказал, что он мне нравится? «Вы много на себя взяли». Растерянно отступила к двери. Он оглянулся и вопросительно повел бровью. Мол, неужели? Я едва взяла себя в руки, с каменным лицом выпрямилась, выдохнула для твердости в голосе и проговорила. «Вот что я вам скажу. Для вас это, видимо, какая-то игра, но я не собираюсь в ней участвовать. Я не стану писать заявление по-собственному. Я закрою глаза на ваше поведение. Я сделаю все, чтобы моя работа была, как и прежде, эффективной. Я никогда не заикнусь об этом случае. Никто никогда не услышит от меня об этом. Но я больше никогда не хочу возвращаться к этому вопросу и оставаться с вами наедине. Больше никогда не хочу чувствовать себя так мерзко». «Чаю хочешь?» — обескуражил его невозмутимый вопрос. «Что?» В одно мгновение сел мой голос. «Или воды». Когда он повернулся, его лицо не выражало сожаления, вины, расстройства. Он был невозмутим и поразительно хладнокровен. «Или воды?» — переспросила я. «Вы смеетесь?» «Разве?» — проведя пальцами по своему подбородку, вскинул бровь он. «Ну просто капец какой-то!» — отчаянно заныло внутри. «Господи, как унизительно!» Протянула я и уронила голову, чувствуя, как рушится все, что с таким трудом строила несколько лет на этой фабрике. «Майя Витальевна, не разводите драму», — усмехнулся он и с видимым спокойствием налил себе стакан воды. Но его горечь и униженное самолюбие не укрылось от моих глаз. Он силой сжал стакан, сделал глоток и очень сдержанно произнес: «Зачем ты снова прикрываешься моралью, мнением окружающих, какими-то несусветными выдумками об унижении? Я ведь не предлагаю тебе что-то постыдное». «Разве?» — хотелось съязвить мне, но мое положение и без того было шатким. Мне просто надо срочно убираться из кабинета, чтобы не усугубить все еще больше. «Очевидно, я совсем не различаю границы норм», — покачала головой я. «Ты просто трусиха». «Нет, я не петух, который при слове «трус» сразу бросается в бой. Но сколько можно игнорировать мое «нет»? С ним было бесполезно разговаривать и в чем-то убеждать. Он хотел добиться меня во что бы то ни стало и не воспринимал отказ. «Похоже, у вас идея фикс, от которой вы спятили». Все-таки не выдержала я и сердито протянула ладонь ему навстречу. «Ключ, пожалуйста». Мы еще не закончили. Это было похоже на дежавю, только этого мужчину я не хотела. «Я не могу больше находиться здесь!» — вскрикнула я. Он молчал и мерил меня пристальным взглядом. «Господи, да это же очевидно! Я не хочу быть с вами! Отдайте ключ!» Но он продолжал испытывающе молчать. «Вы же не подвергнете меня насилию!» Прищурилась я от напряжения, мозг просто закипел. В ту же секунду Алексашин вскинул голову и широкими напряженными шагами прошел ко мне. Я попятилась, испугавшись его реакции, но он быстро ухватил меня за локоть и притянул к себе. «Не надо!» — взмолилась я, зажмурившись и сжавшись, будто ожидая удара. Его дыхание коснулось моего лица, но он просто замер рядом. «Почему ты упрямишься, Майя? Со мной тебе будет спокойно. Сколько тебе еще дать времени подумать?» Я приоткрыла глаза и осторожно подняла голову. «Подумать о чем? Как мне будет здесь житься, если я не стану спать с шефом?» «Дура ты!» — беззлобно бросил он. «Я увольняюсь». Прошептала дрожащими губами, уверенная, что больше ничего не остается. «Смело!» — изрек он, а его губы насмешливо искривились. Я отшатнулась и передернулась. А Алексашин взял мою ладонь, сунул ключ от двери и отошел. «Беги на все четыре стороны». Сдерживая слезы, на ватных ногах я повернулась к двери, отперла ее и срывающимся голосом проговорила: «Вы не смеете так со мной обращаться!» И, распахнув дверь, сорвалась на бег.